обобщение и ограничение. Мы не смогли бы справиться с обилием впечатлений, наплывающих на нас ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, если бы непрерывно не объединяли их, не обобщали и не фиксировали средствами языка. Для того, чтобы выявить общее, необходимо отвлечься от того, что его заслоняет, вуалирует, а иногда искажает. Научное обобщение — это не просто выделение и синтезирование сходных признаков, но проникновение в сущность вещи, усмотрение единого в многообразном, общего в единичном, закономерного в случайном. Примерами обобщения может служить мысленный переход от понятия «ель» к понятию «хвойное растение». Отсуждение «механическая энергия» превращается в тепловую, к суждению «всякая форма энергии» превращается в иную форму энергии. Мысленный переход от более общего к менее общему есть процесс ограничения. Без обобщения нет теории, теория же создается для того, чтобы применять ее на практике к решению конкретных задач. Например, для измерения предметов, создания технических сооружений, всегда необходим переход от более общего к менее общему и единичному, то есть всегда необходим процесс ограничения.